1577, 13 мая. Урусвати ощущает боли, которые окружают сеть центров. Сердце как бы защищается охраной внешних нервов. Также правое крыло солнечного сплетения дает противовес, сохраняя сердце. Но атмосферные условия не очень вредны. Конечно, приобретение размаха в сторону холода даст также усвоение тепла. Ничто не дается легко, потому при солнце можно натереть солнечное сплетение мятой. Что означает «не совсем укрылись». Не укрылись от жара. Учитель давно обещал сказать, почему у Ларца нет ключа. Ключ был похищен Шварцульдом. Хотел угодить Конраду. Что хранила я в ковчеге? Камень магнитных напряжений, который полагается на теме. Почему Конрад не мог сам попросить у меня камень? Ему было отказано. Кто дал мне камень и кожу, принадлежавшую Соломону? Раввин за помощь евреям. Ночь на 14-е. Видение эманации психической энергии в виде серебристого газа, излучаемого из нервных центров и проходящего вдоль нервных каналов. Ночь на 15-е. Не падать духом и идти, куда указано. Ужасный человек. Ужасно. 1578, 15 мая. Что такое психизм? В большей степени одержимость. Психометрия. Иногда близка к правде, внушенная извне. Ясновидящая в Чикаго. Тоже. Кроме двух-трех случаев нашего воздействия. Но она одержима светлыми сущностями? Средними. Что скажет владыка о священнике Оуэне? Корреспондент астрального плана. Ночь на 17-е. Вульфович. Нефтит. Свет даю той, идущей от солнечного сплетения. Пламя с левой стороны. Приоткрыла центр страшная опасность, голос сестры Ореолы, уйти за горы. 1579, 17 мая. Сегодня кончаете задачу Тибета. Все прошло удачно. Город знания для Европы и Америки. Видья-Нагар, санскрит, буквально город знания. Для Индии будет новой Лхасой для Тибета и Монголии. Именно нужно иметь задачу очищения буддизма. Утверждаю, какую пользу принесла ваша экспедиция. Основы буддизма уже делают свое дело. 1580, 19 мая. После поймете, как удачно располагаются обстоятельства. Что означает темный ободок вокруг светлых отложений? Темный ободок есть сгорание вещества империла. Что означает видение? Серебряное поле, светлые каналы с темным окаймлением, усеяно изредка черными кольцами, впечатление меньшего кольца, вставленного в большее. Борьба тела и духа. Почти невозможно лишить тела его проявлений. Вечная борьба. Как названо это явление? Отложение центра третьего глаза. 1581, 21 мая. Не берите примера со Штейнера, он запятнал йогу магией. 1582, 29 мая. Урусвати должна повидать ламу, главное – дать ток мысли после беседы. Будем говорить каждый день после седьмого. 1583, 31 мая. После седьмого советую принять такой метод беседы. Один день буду диктовать, как обыкновенно, другой раз сядьте у стола, положив руки, и будем говорить о делах. Движением стола буду утверждать или предупреждать. Так еще больше развивается напряженность суждения. Считаю текущий момент существенным для наших планов. Нужно установить вашу ауру. Будет ли развиваться мой опыт? Да, войдет в новую фазу. 1584, 1 июня. Число опасностей около вас велико. Предполагалась потеря жизни общей при возвращении через Китай. Трудно себе представить, сколько труда положено для задержания вас китайцами и для высылки вас через Китай. Конечно, русские много повредили, особенно среди тибетцев, но легенда ваша растет. И чутко можно слышать, как вы входите в жизнь Гималаев. Урусвати, конечно, окрасила ауру пурпуром, пока нежелательные эманации не выедут из дома. Укрепление нужно теперь, ибо организмы ваши потрясены. Аура жильцов была нехорошая. Ночью, на третье, видела два пламени, одно под другим, внутри себя, в области груди. Ночь на четвертое, слышу и вижу, но еще мало ясности. Устаю за день с устройством дома и отъездом сотрудников. 1585, 7 июня. Очень полезно применить тактику постоянного тока при беседах, мысленно соединяясь с учителем. Вы полагаете руку на стол и продолжаете деловую беседу. Если мозг ваш будет наполнен деловитой мыслью, учитель может дать знак механически. Как всегда, мы подойдем к этому путем опыта. Эта техника очень пригодится Радне. Без вашего приезда трудно было бы начать постройку дома, потому нужно напряжение ваших сил. Утомление ваше вовсе не от пути, но от призыва сил ваших в Америку.